объясните ему. И 29 мая письмо к Ольге Мочаловой. И хотя цитатами из этого письма я тоже уже пользовалась, но считаю нужным привести его целиком. Голицыно, Белорусской железной дороги, Дом писателей, 29 мая 1940 года. Мне кажется, это было лето 1917 года. Достоверно, Борисоглебский переулок, старый дом, низкий верх, наши две молодости, стой, неувядающий. Помни слова Бальмонта после вашего ухода. Ты знаешь, Марина, я слышал бесчисленных начинающих поэтов и поэтесс, и в женских стихах всегда что-то есть. Не было ли у вас стихов про овощи, морковь, или я путаю? Тогда простите. А волк мне и по сейчас нравится. И если бы вы знали, как я именно сейчас по такому сытому волку сну тоскую. Вот вам выписка с полей моей черновой тетради. Перевожу третью за зиму и неизбывную грузинскую поэму. Голицыно, кажется, 24 мая 1940 года. Новый неприютный дом. По ночам опять не сплю, боюсь, слишком много стекла, одиночество. Ночные звуки и страхи, то машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева. Вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, не бужу. И опять читаю. Хорошо ему было писать, лучше, чем мне читать. И опять треск, и опять скачок, и так до света. Днем холод, просто лед, ледяные руки и ноги, и мозги. Девчонка переехала ногу велосипедом. Второй день не выхожу. Нога гора. На телеграмму, посланную 21-го, ни звука. В доме ни масла, ни овощей, одна картошка. А писательской еды не хватает. Голодновато. В лавках ничего, только маргарин. Брезгую неодолимо. И раз удалось достать клюквенного варенья. Голова тупая, ледяная. Уж не знаю, что тупее, бездарнее, подстрочник или я. У меня нет друзей, а без них гибель. Мур — это мой 15-летний сын, всю зиму болевший. 5 болезней, только что отболевший 5-й. Остальные пояснения при встрече. Спасибо за стихи. Они мне напомнили и на секунду вернули меня ту. Но водопад упал. Мне очень-очень хочется вас увидеть. У меня с тех времен почти никого не осталось. Иных уж нет, а те далече. И у меня здесь нет ни одного женского друга. Теперь как осуществить встречу? Хотите, приезжайте ко мне в следующий выходной, то есть через следующий, 6-го. Это наши с сыном последние здесь дни. 8-го начнутся сборы, а 10-го мы выезжаем. Куда? Еще неизвестно. Во всяком случае, встреча затянется. Ехать с Белорусского вокзала, касса пригородных поездов. Впрочем, раз Фили, вы эту дорогу знаете. Вот на выбор 2 поезда, 12:55, то есть без 5 часов, тогда вы у меня будете в начале 3-го, и 2:41, тогда вы у меня будете без чего-то 4. Поезжайте лучше первым, больше времени будет, пойдем в лес, мы на самой опушке. Около 7 часов пообедаем, завтра еду в город и чего-нибудь куплю, голодны не будете. А вечером, когда захотите, проводим вас с сыном на вокзал. Вечерних поездов много. Если же тотчас же по получении напишите мне по адресу станция Голицына, Белорусской железной дороги, Дом творчества писателей, МИЦ, последнее, конечно, полностью, каким поездом выйдете, мы вас встретим, а вы нас, конечно, узнаете. Я все-таки немножко похожа, а сын похож на меня, ту. Еще примета, он очень высокий. Пишите час отхода поезда.